Глава вторая. Свадьба удалась на славу. Не было никаких скандалов. Просто гостям пришлось немного поменять места с учетом вновь прибывших. Но все были довольны. Грета была в ярко-зеленом балахоне. А на мне вообще был разноцветный. Как у клоуна. Он подчеркивал, что я универсал. А она маг жизни. Народу в зале тоже было много. Я даже сам удивился, как много у меня знакомых. Конечно, сюда запустили и мою дружину. На этом настоял Лерон. Как он мне сказал, этим я покажу свое расположение к своим воинам. Выделю их из других. Конечно, в начале пира все вели себя культурно и благородно, как и полагается на таких мероприятиях. Потом люди начали бродить по залу, так что вскоре большинство гостей сидели уже не на своих местах, а где придется. Только наши с супругой места никто не смел занимать. Ах да! Еще места магов ни у кого не было желания оккупировать. Даже лекарок, не говоря о кресле Рагона. Наставник тоже сидеть на одном месте не собирался. Сначала он громко повозмущался тому, что вино какое-то невкусное. Потом вообще решил пройтись по моему замку и посмотреть, как тут все устроено. Даже не знаю, зачем ему это понадобилось. Как будто до этого в замках не бывал. Нужно ли говорить, что он уже был изрядно пьян? Управляющий вызвался провести экскурсию для почетного гостя. Мне уходить с праздника было нельзя, поэтому оставался сидеть вместе с невестой, слушать поздравления и прочее. От пиршества меня, как и всех присутствующих, отвлек грохот, который раздался откуда-то с внутреннего двора. Даже стены затряслись. Я вскочил со своего места и помчался наружу. В голову даже прокралась мысль, что на нас напали. Как по мне, то сейчас было самое подходящее время, так как вся столица баронства веселилась. Что-то мне подсказывает, что и стражники на воротах не совсем трезвые. Тревога оказалась ложной. Дело в том, что моему управляющему, барану пустоголовому, вздумалось похвастаться Рагону, что стены этого старинного замка выложены из такого материала, что их даже архимаг сразу не сможет разрушить. Естественно, гордого наставника это сильно задело. Вот он и решил проверить слова управляющего, несмотря на все его протесты. Хорошо, что стражу со стены согнали, а площадь, где веселился народ, была с другой стороны. В общем, часть стены оказалась разрушена, не выдержала сурового испытания. О том, почему Рагон нанес удар по моему замку, я узнал от самого управляющего. Конечно же, требовать от довольного архимага возмещения ущерба не стал. Бесполезное это занятие. Только и оставалось грозно посмотреть на виновато молчавшего управляющего. Впрочем, этот инцидент гостям очень понравился. Когда все вернулись в замок, начали поднимать бокалы за здравие архимагов, которые являются грозой для всех врагов империи. Больше ничего плохого не случилось. Только изредка на городской площади случались драки. Когда мордобой набирал обороты, Драчунов растаскивала стражи. Тут, как и в моем мире, деревенские не очень любили городских, считая их нахлебниками, и наоборот. В общем, если людям хочется почесать кулаки об добрых соседей, то повод всегда найдут. Только глубокой ночью, когда часть гостей уже засыпали за столом, мне с супругой наконец удалось уйти в свою спальню. Первая брачная ночь, как-никак. Тут тоже пришлось изрядно поматериться, выгоняя щенков и Линду, которые пришли следом и теперь недоумевали, почему это им не рады. Согласно обычаям, свадьба праздновалась 2 дня. На первом пьянствовали, а на втором отходили. Вот и у нас так было. Мне же пришлось с самого утра караулить наставника, точнее поставить людей, чтобы меня известили о том, когда он встанет, и немедленно звали. Тем более, если он соберется уезжать. Рагон такой, ему ничего не стоит уехать, не попрощавшись, и плевать, что это серьезное оскорбление принимающей стороны. Как ни странно, Рагон сам решил со мной поговорить и позвал к себе в комнату для приватной беседы. Был он, как всегда, бодр и свеж. Даже нисколько незаметно, что вчера нажрался в лоскуты. Само собой, от вина, которое я ему принес, он не отказался. «Ну что, господин барон?» Начал он, когда уселся в кресло. «Выкладывай, что у тебя опять случилось?» «С чего вы взяли, что у меня что-то случилось?» Поинтересовался я. «Вроде все нормально идет. Ты меня весь вечер и полночи взглядом буравил, так что догадаться несложно, что ты опять где-то дел натворил. а теперь не знаешь, кому выплакаться. Проблема у меня, не стал реагировать на оскорбление я. Не удивлен, буркнул наставник себе под нос, не дав мне продолжить. Дело в том, что эта проблема появилась отчасти благодаря вам. Погодите, поднял я руку в восстанавливающем жесте, когда Рагон вознамерился что-то мне сказать. Дайте договорить. Вы меня уверяли в том, что если я подпишу договор и поступлю на службу императору, то никаких серьезных проблем у меня не будет. И что в итоге? На меня сейчас пытаются повесить огромный долг, забрать баронство и вообще посадить в тюрьму. А я даже не знаю, что делать, так как формально есть моя вина. Ты можешь без лишних слов сообщить, в чем проблема? – спросил Рагон. Мне некогда тут болтовней заниматься, дел много. Дело в том, что едва я приехал с первого задания с мертвых земель, как нарисовался человек из канцелярии, вел себя предельно нагло и потребовал выдать ему амулеты. А откуда они у меня будут, если я воевал? Да еще и ранен был сильно. Только канцелярских это не сильно тревожит. Он даже пару дней подождать не захотел, а уехал, сообщив, что на следующий месяц я должен буду ему предоставить в десятки раз больше амулетов, как штраф. Сами знаете, что количество там просто нереальное. Знаю, кивнул наставник. А ты что? Отказался, само собой. Объяснил, что делал и почему не смог выполнить договор. А от меня-то ты чего хочешь? Не понял наставник. Совета хочу. Что бы вы на моем месте делали? Давайте на чистоту. Если так дело и дальше пойдет, я лучше сейчас разорву договор и поступлю на службу к более честному аристократу. Слугой становиться не собираюсь, а такими темпами меня и в долговую яму засунуть могут или в рабство продать. Естественно, никто этого делать не станет. Я имею в виду в яму меня засовывать. Просто кто-то оплатит за меня огромный штраф, скорее всего, близкий императора. И стану я вечным рабом, чтобы амулеты заряжать круглые сутки. Тебя это удивляет, что ли? Поинтересовался Рагон, рассмеявшись, как будто я ему какую-то смешную историю рассказал. По-моему, тебя сразу предупреждали, что на прочность проверять будут, что попытаются к себе посильнее привязать. Я это помню, но не думал, что будут так действовать. По сути, просто в наглую засовывают в долговую яму. И зачем мне это? Зачем служить императору, если есть масса других вариантов? Из-за этого баронства, так насколько мне известно, не сегодня-завтра император снимет запрет на выяснение личных отношений между дворянами. Соседи на меня точно нападут, и отсрочка не остановит. Не остановит, даже не стал разубеждать меня архимаг. Если назвался аристократом, да еще и землю хорошую получил, будь готов ее защищать. Давай поподробнее мне перескажи весь разговор с канцелярским, а потом подумаем, что тебе делать. Пришлось вспоминать дословно весь состоявшийся разговор. Не забыл упомянуть и про то, что меня попытались арестовать. Наставник слушал внимательно, даже ни разу не перебил. «Как-то так», — закончил я. «Правильно сделал», — задумчиво произнес архимаг. «Только почему ты этого дурака отпустил? А что мне с ним нужно было делать?» — удивился я. «Самому его арестовать? Так пришлось бы всех его людей перебить. Они же явно попытались бы его защитить». «Ну и что?» – пожал плечами Рагон. «Сами были бы виноваты в случившемся. Ты же арестовал и повесил бы бунтовщика, а это законом не запрещается». «Какого бунтовщика?» «Какого?» – передразнил наставник. «Обычного. Он же попытался тебя арестовать, хотя прав таких не имеет. Такое может только император. Как и судить тебя?» Получается, что этот идиот возомнил себя выше закона, а значит, его и убить не грех. Так он вроде тоже дворянином является, или я ошибаюсь? Наверняка дворянин, я же его не видел. Был у него герб на одежде? Был, вспомнив, кивнул я. Так что, мне нужно было просто его убить, и я в этом случае не нарушил бы волю императора? Нарушил бы, только ты же считаешь себя правым. Ну, не совсем. Считаешь. Нажал голосом архимаг. «Ты прав, а он бунтовщик. А значит, имеешь полное право сунуть его в петлю, как верный короне аристократ. А император после такого меня самого в петлю бы не сунул?» спросил я. «Нет, ты же универсал, а мы элита. К тому же нас слишком мало. Устроили бы суд, где тебе представилась бы возможность отговориться. Вот». «Ладно», произнес я. Это, конечно, все интересно, но дело уже сделано. Что мне сейчас-то делать? Собираюсь через пару дней ехать в столицу, жену свою баронессой делать. Меня там не могут арестовать, да и вообще, не с приказа же императора меня так прижать решили. В канцелярии тебя пальцем никто не тронет, можешь не переживать. А вот прижимают тебя явно с приказа императора. Само собой, он конкретно не знает, что и как делают. Но вот команду точно такую отдал. Нормально. И что, теперь в долги влезать? Может, просто разорвать договор? Без работы явно не останусь. Пусть забирают землю в уплату штрафа. У меня и так доход неплохой. Некоторые накопления есть. Даже в столице смогу небольшой домик купить. А дальше видно будет. Кстати, в этом случае тот дом в столице у меня тоже заберут? Да не станут у тебя дом забирать. Просто стой на своем. Мол, не виновен я. Ранен был, воевал с нежитью. Конечно, долг на тебя повесят, и не маленький. Попытаются это сделать. Дело дойдет до суда. А император лично дела со своими вассалами разбирает. Так что он там начнет возмущаться и ругать. Но не тебя, а канцелярию. Мол, как посмели, сволочи, моего барона верного в должники записать. После чего все долги простят. А потом предложат продлить договор на новых условиях. «С вами тоже так было?» – поинтересовался я. «Нет, конечно, я не простолюдин, так что могли за меня слово сказать. Тем более в то время моя семья служила одному из герцогов, которому бы тоже не понравилось, если бы так поступили. Понятно. В общем, мне просто стоять на своем и посылать куда подальше всех канцелярских крыс. Так что ли?» «Именно. А если опять попытаются арестовать, то вздернуть этого идиота». «Как бы это до императора не дошло», — поморщился я. «Получается, что его план разрушу». «Да не его это план. Канцелярские сами придумали. Думали, надавят на простолюдина, он и поплывет. А оно вон как вышло. Так что теперь будут думать, что дальше делать. Насчет того, что на тебя нападут, можешь не переживать. Убивать тебя точно не станут. Хоть и в плен могут захватить. Ты думаешь, что соседи твои просто так приехали выскочку поздравить? Нет, они хотели спровоцировать тебя на войну. Вот и прибыли, чтобы ты им дал причину напасть. Только вот твой любимый наставник своим прибытием им все испортил. Так что можешь мне сказать за это спасибо. Война чуть позже начнется. А вы-то тут при чем? Да и как они могли меня спровоцировать? Вариантов много. Как-нибудь оскорбили бы твою жену. Или еще что-нибудь учудили, чтобы ты разозлился и нахамил в ответ. А еще лучше вызвал бы гостя на дуэль, после чего война бы стала делом времени. Только все почему-то считают, что ты для меня как сын. Вот и опасаются. Ты, конечно, извини, господин барон, но больно ты мелок, чтобы я просто так к тебе ездил, даже на свадьбу. Меня император всегда на балы и простые пирушки приглашает. Лично приглашение пишет. Ты пока не в курсе, что это означает. Но поверь, это немало. Так вот даже к нему я не могу постоянно приезжать. А тут ты со своим приглашением. Вот решил очередной раз тебе, бездельнику, помочь, чтобы свадьбу не испортили. Спасибо, поблагодарил я. Господин архимаг, вам же наемники подчиняются. Может, вы на моей земле какую-нибудь базу откроете? Ну, лагерь, например, где они тренироваться будут. В городе, наверное, дорого за землю платить. Ну, надо же! Наставник смахнул несуществующую слезу. Барон заботится о солдатах удачи. Как трогательно. Думаешь, что в этом случае твои враги будут опасаться нападать? Да, не стал скрывать я. А что тут такого? Есть проблема, я пытаюсь ее решить. Да где твоя баронская честь? Возмутился архимаг. Все норовишь за чужими спинами отсидеться. Я просто реально смотрю на ситуацию. Императору все равно, что его вассалы будут друг другу кровь пускать. Даже не смущает то, что меня могут убить. Хоть и не понравится ему такой поворот дел. А без покровителя пока никак. Тут мне нужен покровитель, которого бы все боялись. Вы, как я понял, не хотите меня в свои вассалы брать, чтобы с императором не ссориться. Кстати, не понимаю, почему так? Вы же ему служите. Ладно, если бы на меня какой-нибудь барон напал, смог бы отбиться. А тут целый граф зубы точит, хочет меня под себя подмять. А сил он может собрать гораздо больше, чем у меня. И что делать? «Не знаю», — невозмутимо пожал плечами архимаг. «Но вот разрывать контракт я тебе не советую. Не поймут этого, так что выкручивайся как можешь. Докажи другим, что с тобой лучше не связываться. Вот и все. Это тебе самому нужно. Если дворяне друг другу кровь пускать не будут, то начнут искать врагов на стороне. И мало ли что они в этом случае учудят. Да и вообще, империи нужны воины, а не сопляки, которые за себя постоять не могут. Ты меня понял?» «Понял», — кивнул я в ответ. «Буду думать. Так что насчет наемников?» «Тьфу ты!» — возмутился архимаг. «Я ему про самостоятельность, а он норовит за моих людей прятаться. Ладно, подумаю. Может, и будет у тебя тут тренировочный лагерь. Но даже не надейся, что будут тебе много за аренду земли платить». «Отлично!» — обрадовался я. А после решил сменить тему разговора. «Как там ваша ученица?» «Пока все плохо», — поморщился архимаг. «Очень она боли боится, а это никуда не годится. Ну ничего, буду работать». Еще немного поговорив, мы направились к гостям, которые уже начали собираться в зале. Наставник снова оказался прав. Граф успел уехать, даже не попрощался. Думает, что этим сильно меня оскорбил, и я помчусь ему войну объявлять. А мне плевать. Меньше ртов будет и больше места. Рагон слышал, как мне доложили об отъезде графа, и только ухмыльнулся, посмотрев на меня. Несколько баронов осталось. Видно, они были из тех, которые на самом деле соблюдали традиции и просто решили поздравить соседа с бракосочетанием. Через пару дней гости начали разъезжаться. Не все были в состоянии уехать сразу, так что задержались. Лекарки убыли одними из последних вместе с Рагоном. Перед отъездом вручили мне какие-то травки, а наставник подарил магическую книгу с заклинаниями. Как оказалось, заклинания тут были поинтереснее, не те, которые можно найти в любой библиотеке. Так что подарок был царским. Если честно, я вообще не обратил внимания на подаренные травки. Зато моя супруга сделала стойку, едва только посмотрела, что находится в мешочках, а потом помчалась вместе с травой к своей подружке. Оказалось, что это очень редкие ингредиенты к каким-то зельям. Остальные гости обошлись без подарков. В этом мире не было принято что-то дарить на свадьбу. Все собирались просто на пьянку. Хотя если бы мои родители были богаты, то могли отписать земельный надел и выделить небольшую сумму, чтобы было на что жить. Но я, к счастью, и так мог обеспечить свою супругу. Она была из простой крестьянской семьи, небалованная. Поэтому была счастлива, что так удачно замуж вышла за целого барона, что в этом мире большая редкость. Вскоре мы с ней отправились в столицу империи. Нужно было посетить канцелярию и оформить документы, что она теперь моя супруга и тоже является баронессой. До города добрались без проблем. Разбойников и прочую нечисть уже выбили. Постепенно империя отходила от войн и наводила порядок. Аристократы, выполняя приказ императора, развешивали разбойников и дезертиров по деревьям. Вообще никого не жалели. Хотя, судя по слухам, в удаленных районах государства еще очень опасно. Особенно там, где совсем недавно прошлась война. Гархи сопровождали наш отряд до самого имперского тракта. После чего я их отправил домой, чтобы людям глаза не мозолили. Если в моих землях к таким питомцам немного привыкли, то вот неподготовленный обыватель может и заикаться начать от такой встречи. За прошедшее время все питомцы изрядно подросли, и теперь не только Линда могла испугать своим внешним видом, но и ее щенки. В город, как и в квартал для богачей, мы заехали без проблем. Стража только уточнила, куда и с какой целью я направляюсь, а потом пропустила наш отряд. В канцелярии тоже проблем не возникло. Местные работники встретили хорошо, даже как-то доброжелательно. Видно о том, что я, по мнению некоторых их товарищей, являюсь бунтовщиком, они не были в курсе. Оформили все минут за 20, после чего поздравили мою супругу с тем, что теперь она является баронессой. После того, как со всеми делами было покончено, направились в свой дом. Там нам делать было нечего, просто решили уточнить, как там обстоят дела. Мой слуга показал себя выше всяких похвал. Имущество сохранил, так что повсюду царил порядок и чистота. Он громко порадовался тому, что теперь у меня есть жена. Быстро организовал небольшое торжество в честь нашего приезда. Надолго мы тут задерживаться не стали. Нужно было провернуть еще некоторые дела. А именно купить карету. Хотя бы самую простенькую. Все же я теперь являюсь аристократом. причем не самым бедным, а значит, мне нужно иметь свой транспорт, в котором можно будет передвигаться в более комфортных условиях. Простой фургон не подходил. Да и вообще, моя жена все же баронесса, и не стоило ей без нужды ездить верхом или вообще в телеге. Так поступить мне посоветовал наставник, который гораздо лучше ориентировался в новой реальности. Что тут скажешь? Едва только я узнал про цены на кареты, то чуть челюсть на пол не уронил от изумления. Даже промелькнула мысль самому сделать что-то подобное, точнее приказать своим людям. Но все же смог придушить жадность и купить транспортное средство, которое выбрала супруга. Не самую дорогую, но и не самую дешевую. Середнячок, в общем. Обратно ехали в более комфортных условиях. Если честно, то езда верхом меня тоже мало радовала. После таких поездок болели задницы и ноги. Никак не мог привыкнуть. Гархи нас встретили на Имперском тракте. Видно, даже в замок не возвращались. А тут где-то поблизости крутились. Так что в замок мы въехали в таком чудном окружении. Тут уже вовсю кипела работа. Восстанавливали разрушенную архимагом стену. Я немного покрутился, путаясь под ногами работников, а потом направился к себе в комнату. Только добраться до нее не успел. Примчался управляющий и сообщил мне, что гости дожидаются. Выматерившись, отправился в приемный зал, чтобы посмотреть, кого там черти принесли. Это были два барона, мои соседи. Они вежливо раскланялись, а после один из них, пожилой и кряжистый мужчина, стал выкладывать, что привело их в мой дом. «Господин барон», — начал он, — «нам стало известно о том, что граф уехал из вашего замка, не попрощавшись». «И что?» — спросил я. «Он мне не друг, чтобы этим как-то меня задеть, так что никаких проблем в этом не вижу». «Но ведь это оскорбление, и вы, как аристократ, не должны оставлять это просто так». «Да, какие тут люди чудные живут. Они мне предлагают просто взять и графу войну объявить. Нашли идиота. Пусть он сам будет агрессором, а мне пока лучше сидеть ниже травы и не высовываться. Дело в том, что если он мне без причины объявит войну, то на него тоже могут соседи напасть, как на дворянина, который неадекватный и по соседству с которым опасно жить. Само собой, все это будет простой болтовней, а на самом деле аристократы захотят пощипать дворянина, воспользовавшись подходящим моментом. «Вы, как я понимаю, вассалы графа?» – напрямую спросил я. «Поэтому спите и видите, чтобы я ему войну объявил?» «А что это меняет?» – спросил барон. Причем добродушие у него тут же пропало. «Он вас оскорбил. И если вы на самом деле дворянин, то не должны спускать это с рук. Да не собираюсь я ему войну объявлять. Можете так и передать. Поэтому в будущем воздержитесь от подобных поездок. Мне некогда на всякую ерунду отвлекаться». «По-вашему, граф, это ерунда?» тут же уточнил один из аристократов. «Проводите их до выхода», — скомандовал я управляющему, после чего встал и вышел из приемного зала.